Задание 1. Работал. Брат работал в банке. Работала. Нина работала на почте. Работали. Друзья работали на заводе. Работала. Вчера кафе не работало. Ира, где ты жила раньше? Я жила в Петербурге. А где живет твоя семья? Моя семья раньше тоже жила в Петербурге, а теперь она живет в Москве. Антон, где ты работал раньше? Я нигде не работал. Я учился в школе. А где ты работаешь сейчас? Я еще не работаю. Я учусь в институте.